Глава 9. Крепость. Вот, честно говоря, никогда бы не подумал, что, приходя в высокотехнологичный мир, окажусь на стенках осаждаемой крепости в стиле средних веков моего мира. Но, тем не менее, это была самая настоящая крепость. С гарнизоном на стенах, а также витающим в воздухе ощущением, что кто-то, или точнее что-то, вот-вот пойдет на штурм. Ну, конечно, все это было в антураже местного постапокалипсиса, густо приправленного сверху техномагическими приспособлениями местных, а еще выглядевшим дико, лично для меня, сочетанием высоких технологий, магии и кустарного использования всего этого для прикладных задач. В общем, тот еще салат. Едва заехав внутрь, мы оказались в окружении десятка филинов. Они заинтересованно и, скорее, дружелюбно рассматривали нас. Похоже, гости из других рас тут были в новинку. Нам же, потрепанным после скоротечного боя, чуть больше, чем поначалу показалось, хотелось только одного — отдыха и понимания. Что же дальше? Сначала нас настойчиво, но твердо пригласили в дом к местному вождю. Ну, или вожаку, даже не знаю, как тут назывались главы племен у филинов. Просто не задавался такими вопросами. И вот мы всей своей разношерстной компанией уже направились вглубь селения. Я, впервые оказавшись среди обычного для филинов быта в этом крайне необычном, даже по моим меркам, мире, с интересом крутил головой. Правда, зачастую было сложно понять, как то или иное здание выглядело когда-то. Сейчас же все здесь было устроено так, как оказалось удобным для нынешних жителей. Ну и, конечно, на всем этом лежал отпечаток уникальности этого мира. Например, висевшие почти на каждом строении и покрывавшие толстым ковром все здания побеги Киефлора. Он был тут везде. Но не такой же, какой мы видели до этого, а скорее более ухоженный и окультуренный. Разноцветные провода этого киберрастения создавали здесь не хаотичную мешанину, а ровные полосы, плавно перетекающих из одного в другое цветов. На верхних этажах в толстые кабели, собранные замысловатыми узлами, были вплетены металлические или пластиковые пластины, образовывавшие мостики, что вели от дома к дому. И вообще все, что нас сейчас окружало, создавало ощущение хоть и очень своеобразного, но все же уютного места, где живут обычные разумные, как и в бесконечном сонме прочих миров, со своими проблемами, дрязгами, ссорами, радостями, успехами и свершениями. Как-то внезапно я очень остро ощутил это. Этот мир казался мне примером падения цивилизации на дно. Постапокалипсисом, где жизнь тлеет и вот-вот погаснет, задушенная грехами своих предков, что довели свое место жизни до такого состояния. Но нет, здесь такого не ощущалось. Филины просто жили. Пусть и в очень причудливом для меня мире, но это был их дом. Вот, например, несколько совсем крохотных котят, наверное, мне по пояс, сосредоточенно тащили куда-то несколько больших плодов киефлора. Кажется, Сеф назвал их шахс. Увидев нас, они остановились и, раскрыв рты, смотрели, пока мы не прошли мимо. Вот прошагали несколько рослых филинов, одетых в нечто похожее на броню. Пластины из неизвестного мне материала были густо переплетены проводами. На широких поясах у них светились неярким сиянием артефакты из аномалий, а на предплечьях у них были такие же кольца из синеватого металла, что и у Аухва, из которой тот извлек свой монструозный клинок. И, кстати, наблюдая за жизнью поселения вокруг, в воздухе прямо витало ожидание предстоящего боя. И пусть я не понимал большей части их действий, но это ощущалось всюду. Сеф, шедший впереди, все еще пошатывался, опираясь на своего брата, а идущая рядом эльфийка что-то бормотала под нос, то и дело прикладывая к его голове неярко светящиеся руки. «Вам нужно прилечь», — произнесла она отстраненным голосом. «В этом случае я избавлю вас от последствий боя гораздо быстрее, чем так. Сэф с некоторым удивлением посмотрел на нее, но все же ответил. «Конечно, я понимаю, но сначала мы должны встретиться с вождем этого племени. Нужно выказать ему уважение и предложить помощь. Похоже, — он закашлялся, — похоже, она ему понадобится». «Это племя Ши-Иф», — произнес Аухов. «Они из стражи границ. Это место единственно удобное, чтобы попасть из пустошей или леса в обжитые территории. Там за стеной нет ничего, кроме монстров, аномалий и смерти. Некоторые смельчаки ходят туда и приносят особо ценные артефакты или технологии из прошлого», — подхватил его слова Сэф. «Но обычно все, что появляется оттуда, — это волны монстров, от которых Ши-Иф постоянно отбивается». «А что мешает обойти эти врата?» — поинтересовался Мах. «Я пусть и не специалист по крепостям, но все же». «На север, на десятки дней пути вдоль стены, очень мощные и непроходимые аномальные поля», — ответила Ухов. «Иногда некоторые из созданий пустоши или творений леса просачиваются сквозь них, но обычно это единицы, а в другой стороне расположился лес. Пройти сквозь него нереально, если ты одиночка или не умеешь летать целыми циклами. Иногда все же оттуда приходят творения леса целыми ордами, и тогда мы отвечаем», — снова заговорил Сэф. «На зов Ши-Иф обязано ответить любое племя и предоставить какую угодно помощь, ведь они наш щит от того, что может прийти оттуда». «А почему создания из леса не могут пройти по тому пути, каким прошли мы, но наоборот?» — поинтересовался я, отвлекаясь от разглядывания поселения филинов, пройдя мимо оракула. «Дух леса и его твари не смеют приближаться к нему ближе, чем на один дневной переход», — пожал плечами Аухов. «Мы не знаем, почему так происходит, но тот путь для лесных тварей закрыт». Так, за разговорами мы подошли к очередному строению. Оно стояло чуть в отдалении от прочих, и перед ним была даже небольшая площадь, а стены этого строения были украшены особо тонко сплетенными проводами киевлора, образовывающими замысловатый и тонкий узор, покрывавший все его стены сплошным ковром. Здесь, как и повсюду, суетились филины, шли по своим делам или выполняли какие-то поручения. Но было то, что сразу привлекло мое внимание. Это небольшая, всего в пару десятков группа филинов, а спустя мгновение, присмотревшись, я понял, что все они поголовно женского пола, в одинаковых тонко выделанных халатах ярко-зеленого цвета. Они молча стояли ровными рядами, сложив руки с зажатыми в кулаках ладонями на груди, и мелодично что-то распевали. Наверное, из-за этого вокруг их группы воздух дрожал и искажался. «Орден Флиам?» произнес Сэф, едва увидев их и переглянувшись с братом. «Раз они здесь, похоже, дело серьезное». «Это ваши маги?» Драконит заинтересованно рассматривал не обращавших ни на что вокруг внимания филинок. «Они не совсем маги», — покачал головой Сеф. «Их сила — это смесь умения контролировать проявление аномалий, магии и технологий. Сами потом увидите. Ну а сейчас...» А сейчас мы подошли к охраняемой парой рослых филинов большой двустворчатой двери, ведущей внутрь центрального здания. Сопровождавшие нас молча что-то показали им жестами. Сеф и Аух тоже какое-то время пожестикулировали, а затем, повернувшись к нам, быстро объяснили правила поведения. Молчать, без спросу в разговоры не встревать, отвечать только на заданный нам напрямую вопрос и не трогать ничего внутри. В общем, стандартный набор. Неужели они все еще считали нас настолько алчными и жадными наемниками, которые готовы стащить все, что угодно, что покажется ценным? С этими мыслями я со всеми моими спутниками вошел внутрь. Прошагав по широким темным коридорам, уставленным вдоль стен подставками с трофеями, мы оказались в большом зале. Наверное, где-то в подсознании я рассчитывал увидеть нечто вроде трона посреди зала и стоявших рядом с ним советников местного вождя. Но снова ошибся. Мы попали во вполне обычный зал совещаний, вроде тех, что используются в офисах компаний в моем мире. Он отличался разве что украшениями из все тех же плетений из проводов в виде гобеленов, на которых были изображены различные сценки. А стоящий посредине большой круглый стол окружали обычные, похожие на офисные кресла. Правда, у сидевшего во главе столь массивного филина с густой львиной гривой стул был деревянным, что, похоже, было показателем особого шика. На столе перед ним была сооружена настоящая модель стены и прилегавших к нему пространств, на которую львиногривый филин указывал пальцем и что-то разъяснял стоявшей рядом высокой и худощавой филинке. Она была одета в такой же, как у стоящих на улице флиам, халат, но только расшитый тонкой золотой нитью по краю. Похоже, это была их предводительница. Едва заслышав шаги, они отвлеклись от карты на нас. Лицо львиноголового филина сперва отразило удивление, а затем и неподдельную радость, когда он увидел Сефа. Не говоря ни слова, он быстрым шагом подошел к нему и порывисто обнял. А затем также поступил и с Аухвом. «Братья Меаксорф», — наконец произнес он грубым и низким голосом, похожим на рык. «Я несказанно рад тому, что вы так быстро откликнулись на мой призыв. Но как вы оказались тут так быстро? Я не надеялся увидеть хоть кого-то из вашего племени в ближайшие дни. Мои гонцы просто не успели бы». «Вождь Лив», — начал в ответ Сеф, — «я и нанятые мной в другом мире Друви не в курсе, что у вас случилось. Я направлялся к тебе, чтобы попросить проводников в пустошах и пополнить запасы». «Вот значит как?» — Лив тяжело вздохнул. «Значит, только вы и наемники?» — он оценивающе оглядел нас, стоявших позади. «Да, принц. Случилось, или точнее, случится в ближайшие часы». Он вернулся на свое место, плюхнулся в деревянное кресло, устало, совсем по-человечески прикрыл глаза и потер виски, прежде чем продолжить. «Мои разведчики несколько дней назад сообщили, что из пустошей на нас идет настоящая орда из мутировавших тварей. И что самое страшное, они несколько раз сталкивались с группами творений леса. И вместо того, чтобы перебить друг друга, как обычно. Они объединились и сейчас идут сюда, все вместе». «Что? Вождь Лив?» — голос Сефа сорвался от эмоций. «Но это же... это невозможно! Лесные твари и монстры пустоши всегда рвали друг друга, когда сталкивались до смерти и никогда не давали никому пощады». «Да, так было до последнего времени», — мрачно произнес Лив. «И как будто этого мало. Огромная стая лесных тварей тоже собирается около стены. Мои разведчики докладывают об этом. Но они выжидают. И, судя по всему, ждут они только того, чтобы подошла орда мутантов. И тогда обрушатся на нас уже вместе». Сеф беззвучно раскрывал рот, как вытащенная на берег рыба, и, сделав пару шагов к диораме, рухнул на одно из кресел. «Так вот почему так легко преодолели лес», — заметил Ауху, оказавшийся более сдержанным. «Нас атаковали всего лишь раз. Вы прошли через лес?» — переспросила Филинка в расшитом халате. Ее голос был тягучим и бархатным. «Смело, но отчаянно. Особенно по нынешним временам. Мы ничего не знали об этом», — ответил ей Сеф. «Наставница Миана, сколько послушниц Ордена с вами здесь?» «Три десятка». Филинка дернула ушами и распушила усы. «Все, кто был со мной в одной из ближайших станций Ордена, я услышала призыв вождя Лива и немедленно отправилась сюда. Мы прибыли вчера, но большая часть моих учениц еще неопытна. Со мной всего несколько сестер моего уровня». Сеф только молча покачал головой в ответ и, опустив взгляд в пол, охватил ее руками. Лив же тем временем продолжил. «Похоже, они ринутся на стену в ближайшие часы. Максимум день. Увидев вас, я подумал, что вы оказались здесь с воинами своего клана. Но, похоже, это не так». «Моя цель лежит далеко в пустошах», — произнес Сеф, не поднимая головы. «А теперь мы застряли здесь неизвестно насколько». «Очнись, герой лесного похода!» Рявкнул Лив, грохнув обеими кулаками о столешницу, отчего вся конструкция на нем задребезжала. «Мы не просто в осаде. Стену, скорее всего, прорвут. Нас слишком мало. У меня почти нет метателей, и запас взрывных артефактов очень мал. Клинков в достатке, но ими не решить сражения». «А моих сестер слишком мало», — поддержала его Миана. «Мы сделаем все, чтобы сдержать монстров и творений, но...» Сеф сидел молча. Аухв с мрачным видом разглядывал карту, а львиногривый Лив, минуту посмотрев на братьев, резко поднялся и, оказавшись напротив нас, зарычал. «Ну, а вы, Друви, что вы можете сделать, чтобы помочь нам? Не просто же так принц вас нанял». «Видели когда-нибудь льва? А такого, что ходит на двух ногах, с мускулатурой эталонного культуриста и ростом под 2 метра? Так вот, примерно такое чудо сейчас стояло передо мной и скалило свои клыки, глядя на меня бешеным взглядом. Ну, а точнее, не только на меня, а на всех наемников. «Что вы называете словом «метатели»?» раздался в ответ на его гневную тираду звенящий металлом голос Каз-1. Голос Каз-1. Лив еще немного позыркал на нас бешеным взглядом, вернулся на свое место и ответил уже оттуда. «Любое оружие, что поражает врагов с расстояния. Принц сказал, что вы из разных миров. Никогда не видел Друви вживую. Но вы наемники, а значит, у вас есть оружие. Так скажите мне, что вы можете?» «Предпочитаю рубить врага вот этим». Оролок покачал в руках своей секирой. Я же молча поднял руку, и в ладонь черным росчерком скользнул пистолет мастера, на стволе которого заплясали отблеска бело-голубого пламени. Мах стукнул посохом о землю, и тот тоже зажегся призрачным пламенем. Монахи синхронно сделали быстрые пассы руками, и вот они уже сжимают в них полупрозрачные луки. Вокруг Каза же взвились тучи его дроны, потрескивая разрядами. «Нас наняли сражаться за него», — ответил за всех один из монахов, указывая на Сефа. «И если для достижения цели нужно выдержать осаду, то мы это сделаем». «Дайте мне время на подготовку и укажите, откуда пойдут враги», — поддержал его Мах. «И я приготовлю для них что-нибудь помощнее». «У меня тоже найдется, чем вам помочь», — уклончиво ответил я, ощущая, как мелко завибрировал пистолет в моей руке. Киборг же просто промолчал, позволяя своим дронам кружить вокруг него. Лив тяжело вздохнул. «Друви, вы так самоуверены, даже не зная, с чем придется столкнуться. Надеюсь, что вы окажетесь не бесполезны». «Принц! А что?» — начал было он, но в этот момент Сеф, что продолжал неподвижно сидеть в своей позе, вдруг опрокинулся на пол. Оказалось, он скорчился так не от осознания происходящего, а от того, что, похоже, в лесной стычке ему досталось сильнее, чем он хотел показать, и он просто потерял сознание. Все стоявшие рядом бросились ему на помощь. В возникшем гомоне и неразберихе Аухов и эльфийка пояснили Филинам, что тот был ранен, ну или оглушен во время стычки в лесу, и эльфийка может помочь, но нужно время и покой. Миана тут же сказала, что пришлет одну из своих сестер, которая разбирается в лечении. Пока все это происходило, прибежавшие на зов своего вождя Филины куда-то унесли бессознательного Сефа. Аухов, переговоривший с Ливом, сказал, что нам тоже стоит отдохнуть, и несколько воинов проводили нас в выделенное для нас место. Уже шагая за провожатыми, я подумал, что при осаде крепости мне бывать еще не доводилось. И в очередной раз, чертыхнувшись про себя, навтравившего меня во все это Соло, я мысленно стал перебирать, что есть у меня с собой, способное дать отпор орде монстров, что, по словам Филинов, была уже на подходе.